Глава 4. Цитрусовое обещание. Часть 1. Коли вижу я цвет Татибаны, дворец Тамаки в Макимоко всплывает в памяти моей. Из стихов императора Мэйдзи. Один из самых известных японских императоров правил с 1867 по 1912 года. Цвета Татибаны – один из традиционных элементов японской геральдики. «Чёрт, так я безнадёжно опоздаю!» — воскликнул сбегающий по лестнице Йосихико, посмотрев на время на смартфоне. «А ведь я ещё вчера говорил, ложись-ка ты спать пораньше. Всё потому, что ты свой DVD смотрел!» Кагане вышел из зала и укоризненно посмотрел на мечущегося Йосихико. Вчера он несколько раз предупредил его, но тот, повторяя «Ничего страшного», всё равно засиделся допоздна. «Так ведь мне тот DVD сегодня вернуть надо!» — ответил Йосихико, и вдруг заметил, что забыл пресловутый диск у себя в комнате. «Ну какого чёрта?» Глядя вслед убегающему обратно Йосихико, Кагане испустил протяжный вздох. Иногда он не понимал, почему ему, древнему богу, приходится находиться в одной компании с этим парнем. «Да, кстати!» Уже надевая кроссовки возле двери, Йосихико повернулся к Кагане. «Вчера в молитвеннике появилось новое имя. На этот раз скучное». «Скучное? Как ты смеешь так относиться к именам богов?» «Ну, там оно по иероглифам означает какой-то промежуток между полями или что-то в таком духе. Разберись, кому я там понадобился. А мне пора бежать». «Прекрати считать меня своим слугой, Йосихико». «До скорого. Я пошёл». Не обратив никакого внимания на возмущение Кагане, Йосихико выскочил наружу. «Зачем старшие боги выбрали в качестве лакея, пускай временного, именно его?» Какое-то время Кагане смотрел на дверь с разинутой пастью. Наконец он выдохнул и угрюмо побрел на второй этаж. Йосихико мог сколь угодно просить выяснить имя бога, но молитвенник, связанный с лакеем уздой, не мог остаться дома. Кагане не знал, о каком боге идет речь, слова, какой-то промежуток между полями, тоже не вносили ясность. Кагане нередко оставался в этом доме один. Как правило, в таких случаях он гулял по району или же ходил в гости к местным богам, но сегодня решил остаться. Ловко открыв дверь лапами, Кагане проник в комнату Йосихико. Глубоко вздохнув и качнув хвостом, он повернулся к шкафу. Сегодня утром Кагане спустился на первый этаж, пока Йосихико еще спал. Пока семья лакея в попыхах собиралась кто куда, Кагане увидел на кухне нечто необычное. «Нужно уметь выносить быт, тогда будет тебе счастье!» Распушив от предвкушения хвост, Кагане подошел к шкафу. Кагане просматривал все без исключения обзоры кондитерских изделий в журналах, которые покупала сестра Йосихико. Поэтому, когда он увидел с утра содержимое холодильника, им овладел лёгкий мандраж. Недавно в городе открылась кондитерская лавка, в которой делают такие профитроли, что их начисто раскупают ещё до обеда. В холодильнике Кагане увидел фирменную коробочку, в которой оставалась последняя профитроль. Над этими угощениями работал кондитер, обучавшийся во Франции. Он использовал ароматное тесто, апельсиновую отдушку, и даже пускал на каждую упаковку по целому апельсину. Если верить журналам, эти профитроли – сезонные угощения, и уже скоро исчезнут с прилавка. Скорее всего, мать с сестрой решили оставить последнюю профитроль Йосихико. Тот, однако, не особо интересовался сладостями, поэтому едва ли представлял себе истинную ценность подарка. Что уж там, он наверняка даже не заметил пропажу. Кроме того, пирожные быстро портятся. Однако Кагане не собирался этого допустить. «Все кладези деревьев и растений есть благословение!» Напивая под нос ваку благодарности за еду, Кагане открыл шкаф. Опасаясь, что Йосихико может случайно съесть профитроль, если увидит её в холодильнике, Кагане с утра тайком перепрятал заветную коробочку в шкаф. Лис уже представлял, как насладиться угощением, а потом неспешно подумает, чем ещё заняться. Лапа отодвинула дверь. «Аматерасу, богиня солнца!» Распахнув шкаф настежь, Кагане увидел такое, что лишился дара речи. Коробочка с профитролью должна была лежать на ящиках, в которых Йосихико хранил свои футболки, однако она куда-то подевалась. Зато между вешалками с одеждой прятался непонятный дядька. Он явно не ожидал, что кто-то откроет шкаф, и смотрел на Кагане стеклянными глазами. Под его ногами валялась пустая коробочка, а руки и рот были перепачканы каким-то кремом. Повисло молчание, не очень короткое и не очень долгое. Когда Кагане открыл рот, кончики его усов заискрились голубой плазмой. Лес глубоко вдохнул и почувствовал, как что-то внутри него лопнуло. «Кто ты такой? Простите!» Жалобно завопил перепачканный грабитель, охваченный ужасом при виде мечущего молнии Хэйдзина.